Глава вторая. Возвращение в Уайтлиф. Арабелла и Элизабет так и не подружились. Элизабет абсолютно все не нравилось в Арабелле, и неприязнь эта, похоже, была взаимной. И у Арабеллы все в характере и поведении Элизабет вызывало презрение и возмущение. А вот маме Элизабет девочка понравилась, ведь у нее были такие прекрасные манеры. Она всякий раз вставала, когда миссис Аллен входила в комнату и с неизменной вежливостью открывала и закрывала для хозяйки дома дверь, всегда готовая ей услужить. Но чем вежливее вела себя Арабелла, тем шумнее становилась Элизабет. Так что миссис Аллен все чаще приходилось выговаривать дочери, и ей это, конечно, не нравилось. «Ах, дорогая, вот если бы у тебя были такие прекрасные манеры, как у Арабеллы, но почему ты вечно врываешься в комнату с таким шумом и постоянно перебиваешь меня, не давая договорить?» После подобных слов Элизабет страшно дулась. Арабелла это, конечно, подмечала и с явным удовольствием нарочито вежливо демонстрировала разницу между собой и Элизабет. Прошла неделя. За это время все в доме успели полюбить Арабеллу и даже кухарка миссис Дженс, у которой был весьма крутой нрав. «Да ты ведь только и делаешь, что подлизываешься к ней!» — упрекнула Элизабет Арабеллу, когда та пришла из кухни и сообщила, что миссис Дженск специально для нее печет свой знаменитый пирог. «Я к ней вовсе не подлизываюсь», — как всегда вежливо ответила Арабелла. «А вот тебе, Элизабет, хорошо бы перестать употреблять грубые словечки. Они совсем не красят леди. Подлизываешься! Фу, как вульгарно! Да заткнись ты!» — огрызнулась Элизабет. Арабелла вздохнула. — Жаль, что мне придется учиться в Уайтлифе. Если там все такие, как ты, мне там точно делать нечего. Элизабет вскинула голову. — Послушай-ка, Арабелла, давай я расскажу тебе немного об Уайтлифе. Тогда ты хоть будешь знать, что тебя ждет. Тебе не понравится школа, а школе не понравишься ты. Уж лучше подготовить тебя заранее, чтобы знакомство не оказалось для тебя слишком горьким. Арабелла кивнула. Похоже, она немножко струсила. То, что я тебе расскажу, порадовало бы большинство детей. Ведь в школе все устроено разумно, с уважением и заботой, начала Элизабет. Но, боюсь, такой, как ты, мисс Ее Высочество Величество, уайтлифские порядки придутся не по нраву. Не смей меня так называть! — рассердилась Арабелла. — Вот, послушай. В школе у нас два председателя. Их зовут Уильям и Рита. Оба замечательные. Уильям руководит мальчиками, а Рита — девочками. И еще есть 12 старост. — А это кто такие? — спросила Арабелла, сморщив нос, словно почувствовала дурной запах. — Лидеры школы, — пояснила Элизабет. Их выбирают сами ребята, потому что все им доверяют и знают, что они добрые, справедливые и умные. Старосты следят за тем, чтобы всюду соблюдались правила пансиона, и сами соблюдают их. А еще они помогают Уильяму и Рите решать на еженедельных собраниях, кто из ребят заслужил наказание, а кто награду. «Что еще за собрание?» — насторожилась Арабелла, вытаращив от удивления свои голубые глаза. «Ну, что-то вроде детского парламента», — объяснила Элизабет. Ей нравилось рассказывать Арабелле об их школьном устройстве. «На каждом собрании мы сдаем все свои деньги в общую кассу. Это правило. У нас даже заведена специальная коробка». «Что? Сдавать собственные деньги в какую-то коробку?» — возмутилась Арабелла. «У меня много денег, и я ни за что не стану этого делать. Что за дурацкая идея?» «Может, она и кажется дурацкой, но только поначалу, пока не привыкнешь», сказала Элизабет, вспомнив, как всего две четверти назад сама негодовала по этому поводу. «Но на деле все очень здорово придумано». «Понимаешь, Арабелла, нехорошо, когда у кого-то одного или двух полно денег, и они могут тратить их на что угодно, а у кого-то их вовсе нет. Это нечестно». «А я думаю, очень даже честно», — выпалила Арабелла, догадавшись, что именно она будет одной из немногих богатых учениц. «А вот и нет», — возразила Элизабет. А дальше мы поступаем так. Всем раздаем поровну. Каждому по 2 фунта на неделю. Их можно тратить на что угодно. Все по справедливости. По справедливости? Всего по 2 фунта? Ужаснулась Арабелла. Ну, если тебе вдруг понадобится больше, обратись к председателям, и они решат, выдать тебе еще или нет, объяснила Элизабет. «А чем еще вы занимаетесь на этих собраниях?» — спросила Арабелла. «По мне, так они просто ужасные. Разве учителя не имеют на них права голоса?» «Только если мы к ним обратимся. Понимаешь, взрослые хотят, чтобы мы сами устанавливали правила, сами решали, как и за что наказывать, и сами определяли поощрение. Например, предположим, ты, Арабелла, слишком высокомерная. Что ж, мы попробуем излечить тебя». «Не надо меня лечить», — твердо заявила Арабелла. «Тебя саму стоило бы излечить много от чего». «Удивительно, почему староста этим не занялись? Может, начнут в этой четверти?» «Да я сама теперь староста», — с гордостью сообщила Элизабет. «Одна из 12 членов президиума, которые сидят на подиуме во время собрания. Если кто на тебя пожалуется, я буду вправе судить и решать, как с тобой поступить». Арабелла покраснела. «Ничего себе! Не хватало еще, чтобы такая невоспитанная девочка, как ты, судила меня!» — выпалила она. «Да ты даже ходить правильно не умеешь! У тебя нет никаких манер, и ты вечно хохочешь во все горло!» «Угомонись!» — сказала Элизабет. «Может, я и не такая примерная, как ты? Зато не подлизываюсь ко всем взрослым без разбору. Я ничего из себя не строю и не стараюсь выглядеть, как глупая расфуфыренная кукла, которая, если потянуть за шнурок, пищит «мама!» Элизабет Аллен, будь я такой, как ты, швырнула бы в тебя чем-нибудь за такие слова прямо в голову!» Вскочив, прошипела в ярости Арабелла. «Ну так швырни!» — подзадорила ее Элизабет. «Все лучше, чем быть миленькой девочкой, маменькиной драгоценной дочуркой!» Арабелла в сердцах выбежала из комнаты, хлопнув дверью и забыв про всякие манеры. Прежде она никогда такого себе не позволяла. Элизабет усмехнулась, а потом задумалась. «Будь осторожнее, Элизабет Аллен», — сказала она себе. «Ты умеешь наживать врагов, но не накличь беду. Арабелла, конечно, дурочка и пустоголовая воображала. Но позволь в школе перевоспитать ее. Не пытайся делать это сама. Лучше подружись с ней, чтобы помочь». Так что Элизабет старалась не думать о том, как неприятно ей маленькая заносчивая Арабелла с ее кукольными нарядами и манерами, и по возможности держалась с гостьей приветливо. О, как она была рада радешенька, когда, наконец, пришла пора возвращаться в школу! Ведь в Уайтлифе ее ждут друзья, и там будет с кем поговорить и посмеяться. А проводить все дни в компании одной Арабеллы было просто невыносимо. С ней она теперь будет общаться только когда сама этого захочет. «Она старше меня, так что, может, еще попадет в другой класс», — думала Элизабет, с удовольствием надевая школьную форму. Это была красивая форма. Темно-синий пиджак с желтой окантовкой на воротнике и манжетах. Шляпка тоже темно-синяя с желтым бантом. На ногах длинные коричневые чулки и коричневые туфли на шнурках. «Как я ненавижу эту мрачную школьную форму!» — с отвращением произнесла Арабелла. «Сплошное уродство! В Грей Тауэрс, той школе, где я хотела бы учиться, девочкам разрешено носить то, что они сами выберут». «Ну и глупо», — ответила Элизабет. Она оглядела Арабеллу с ног до головы. В школьной форме, а не в дорогущей, сшитой на заказ одежде, девочка выглядела иначе. Теперь она хотя бы походила на школьницу, а не на какую-то розовощекую куклу. «Совсем другое дело», — сказала Элизабет. «В форме ты мне больше нравишься. Ты так более естественная, что ли». «Что за странные вещи ты говоришь?» — удивилась Арабелла. «Я такая, какая есть, как и ты». «Не думаю», — с сомнением в голосе произнесла Элизабет. Она испытующе посмотрела на Арабеллу. «Ты так спрятана за своими рюшечками да кружевами, хорошими манерами и сладкими речами, что я и не знаю, какая ты на самом деле. — Что за глупость? — вспыхнула Арабелла. И тут их позвала миссис Аллен. — Девочки, вы готовы? Автомобиль ждет у ворот. Они спустились вниз, каждая с маленьким чемоданчиком в руке. В нем было только самое необходимое на первую ночь. Ночная рубашка, зубная щетка, ну и тому подобное. Все остальное находилось в больших чемоданах, которые распакуют только на следующий день. Еще девочки несли клюшки для хоккея и для лакросса. Правда, Арабелла выразила надежду, что ей не понадобится ни та, ни другая. Она терпеть не могла спортивные игры. Девочки сели на лондонский поезд, а потом на большом вокзале встретили других учеников, которые возвращались в школу Уайтлифф. Мисс Рейнджер, классная руководительница Элизабет, тоже была там и поздоровалась с ними. «Это Арабелла Бакли», — представила Элизабет. Все тут же повернули головы, чтобы посмотреть на новенькую, такую аккуратную и нарядную, словно с иголочки. Ни один волосок не выбился, коричневые чулки нигде не топорщатся, никаких пятен на щеках. «Привет, Элизабет!» — крикнула Джоан и подхватила подругу под руку. Один за другим к Элизабет подходили ее друзья, и то и дело слышалось. «Привет, Элизабет! Привет, Элизабет! Привет, Элизабет!» Они улыбались и радовались, что снова видят ту, которая совсем недавно была самой несносной девчонкой во всей школе. Гарри хлопнул Элизабет по спине, и Роберт тоже. Джон поинтересовался, занималась ли она садом. Подошла Кэтлин, такая же розовощека и с ямочками на щеках. Ричард помахал ей, когда заносил в поезд свою скрипку. «Как хорошо снова оказаться всем вместе», — подумала Элизабет. «К тому же в этой четверти я буду старостой. Уверена, что я отлично справлюсь и заставлю эту задаваку Арабеллу уважать меня». «Быстро все в поезд», — скомандовала мисс Рейнджер. «Прощайтесь и заходите в вагон». Дежурный свистнул свисток. Поезд тронулся. Они снова ехали в Уайтлифф.